Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. Внутреннее состояние России во время Первой турецкой войны. С учреждением Совета правительствующий Сенат в действительности уступал ему первенствующее значение. Императрица, присутствуя очень часто в заседаниях Совета, не присутствует более в сенатских заседаниях, объявляя свою волю на письме или через генерал-прокурора. Так, по поводу наказания поручика Дубасова, убившего приказчика графини Разумовской, состоялась собственноручная резолюция. Заменяя ему десятилетнее его содержание в тюрьме, освободить, а сенату рассмотреть, по какой причине такового состояния дела толь долгое время решено не было, и впредь нашему сенату непременным оком смотреть, чтоб дела правосудия требующие толь долго без решения не оставались. Без малого через 2 года сенат слушал собственный указ императрицы. «Сколь не нужно для службы и самого порядка, чтоб по насылаемым из одного в другое гражданское правительство повелением везде скорое и точное исполнение делано было, со всем тем, однако ж, ее императорское величество из многих дел усматривает, что в некоторых присутственных местах сие столь худо и нерадиво наблюдается, что самые нужнейшие дела и учреждения остаются либо не в действии, или не с той скоростью и точностью исполняются, как служба и важность дела требуют. Посему ее императорское величество и повелевает сенату не только во все присутственные места о том наистрожайше подтвердить, но и самому за всеми подчиненными местами неослабно смотреть, чтоб везде по-оному в самой точности наблюдаемо было. Если же бы где паки оказалась, какая посему неисправность, с таковыми поступать без всякого послабления по самой точности законов, и дела таковые, как весьма нужные, судить без всякого отлагательства и уважения, потому наипаче, что никакое учреждение не может принести ожидаемой пользы, покуда не будет в точности и в предписанное время исполняемо. Но, несмотря на приказание сенату смотреть недреманным оком, в 1774 году, видим окончание дела, начавшегося еще в 1765 году. Мы упоминали, что в этом году двое малороссиян, Золотаренко и Черный, показали, что во время ярмарки подожгли Луганскую станицу и сделали это по приказанию базарного старшины Волошининова. После Золотаренко и Черный в военном суде с 3 пыток и огня показали, что они ярмарки не зажигали и Волошининовым научены не были. Волошининов ни в чем не винился. Юстицколлегия оправдала Волошининова, Золотаренко и Черного в сожжении ярмарки, но так как Золотаренко оказался видимым мошенником, то приговорили бить его кнутом и сослать в Оренбург. Сенат не велел Золотаренко бить кнутом, потому что он терпел лишние пытки, а сослать только на вечное житье в Таганрог. Золотаренко и Черный объявили, что показали на Волошининова, не стерпя побоев и мучений от купцов, которые их схватили на ярмарке. Относительно проволочки дел замечательное решение Екатерины дано было в 1769 году по поводу купца Попова. В марте месяце в московскую тайную экспедицию привезли из камер-коллегии, содержавшегося в ней под караулом, московского купца Михаила Попова. Содержался он вследствие доноса своего на коронного поверенного Хлебникова, что тот накладывает на вино лишние деньги, а в тайную экспедицию привели Попова, потому что он, будучи под караулом, встал с места своего в азарте и говорил: «Нет правосудия в государстве». Екатерина дала резолюцию. Неосторожные Попова слова уничтожить, а его отослать в камер-коллегию с подтверждением о немедленном окончании его дела, дабы он видел, что есть правосудие. Знаменательно для характеристики времени высказались взгляды екатерининского сената по поводу следующих двух случаев. В 1771 году уфимский воевода Борисов донес оренбургскому губернатору, а тот сенату, что в городе Уфе при соборной церкви слышен был многократно происходящий с высоты невидимо колокольный звон. Сенат приказали: «Как вышеписанный колокольный звон, какую ни есть простую и натуральную причину имеет, то оренбургскому губернатору, выбрав какого-либо надежного человека, припоручить ему изыскать ту причину». Через год оренбургский губернатор донес, что для исследования причины звона послан был архитектуре прапорщик Горезин, который, возвратясь, донес, что звон при нем днем и ночью слышен был неоднократно, только очень тихий. Заметив, что в тихую погоду в церковном куполе происходил шум, похожий на шум от пчелиного роя, Горезин в присутствии местного протопопа велел проломать купол. При ломке отдавалось такое же эхо, и причиною явления оказался стоящий на главе железный с проволокою крест, по снятии которого как в церкви, так и в куполе ничего уже слышно не было. Сенат приказали оренбургскому губернатору дать знать, что сенат еще из прежнего его рапорта заключил, что сие эхо не могло быть чрезвычайным каким-нибудь действием, так как воевода по легкомыслию и пустому суеверию к нему, губернатору, писал: «Но от простой и натуральной причины, да и изыскивать он велел ни для чего иного, как чтоб тамошний народ через то вывести из заблуждения, а потому сенат рекомендует впредь в таковых случаях быть в рассуждениях своих осмотрительнее».